Глава 46. Ага, как же, наградили. Три раза. Еще и вдогонку наградили. Я угрюмо рассматривал унылое помещение, в котором меня разместили. С зарешоченным окном, больше похожее на камеру. Здесь, конечно, было самое необходимое. Кровать, стол с двумя стульями, шкаф и крохотный закуток за смежной дверью, где была уборная. Но я прекрасно понимал, что вовсе не так должны принимать гостя, тем более спасителя хозяйской дочки и принцессы. А все ведь начиналось довольно неплохо. Во дворце Тирра Дармента нас встретили с радостью и облегчением. Тирра Адриана, мать Виолы, тут же кинулась обнимать дочь и Элеонору. Кстати, была она очень недурна собой. Жаль, что дочь больше пошла в отца. Тир Харек-младший тоже всячески демонстрировал счастье от лицезрения найденных девушек. Особенно уделял внимание принцессе. Если вспомнить о том, что рассказывала Рина о планах Сирила Дармента насчет женитьбы сына, то и неудивительно. Вот только Элеонора, особенно довольной вниманием жениха, не выглядела. Кисло улыбалась и явно так и мечтала поскорее от него отделаться. Когда со всеми охами и вздохами было покончено, Тир Харек-старший начал расспрашивать о том, что произошло. Выслушал историю принцессы о том, как она подбила подругу на эту авантюру, с сокрушенно неодобрительным лицом. Не знаю, поверил или нет, но устраивать пока девушкам выволочку не стал. На меня вообще никто не обращал внимания, как только выяснилось, что я простолюдин. Так что стоял себе в стороночке для мебели и ожидал, пока весь этот цирк закончится. Только когда Элеонора в красках рассказала, какой я храбрец, и как полез вступаться за их с Виолой честь против шестерых вооруженных наемников, на меня соизволили обратить внимание. Окинули цепким взглядом и соизволили высказать пару слов о том, что благодарны за помощь. Элеонора тут же встряла с предложением щедро вознаградить смельчака, то бишь меня, за мой подвиг. Предложение энтузиазма у скряги Дармента не вызвало. Но потерять лицо перед принцессой он не захотел и пообещал с утра озаботиться этим моментом. Сейчас же, мол, все устали, перенервничали и нуждаются в отдыхе. Девушка же решительно заявила, что мне должны выделить покои во дворце, принять со всем комфортом, а утром принести официальную благодарность. Если честно, больше бы порадовался, если бы меня просто отпустили по добру, по здорову. Но едва начал намекать, что ничего мне не нужно, как сир Сирил пресек мои возражения. «Ее высочество во всем права. Вы должны быть вознаграждены за ваш героический поступок, юноша. Так что буду рад оказать вам гостеприимство. А может и принять на службу, если вы того захотите. Судя по тому, что рассказывали девушки, вы неплохо сражаетесь, тем более для вашего возраста. Но об этом поговорим уже завтра, на свежую голову». Возражать ему никто не стал. Я же размышлял, как бы поделикатнее отказаться от предложенной им службы. В принципе, лучше всего будет сказать правду, что я рассчитываю стать магом. И карьера воина меня не прельщает так сильно, чтобы отказаться от академии. Надеюсь, он нормально это воспримет и не затаит злобу. Размышляя об этом, я шел следом за слугой, которому поручили показать мне помещение, где предстоит провести ночь. В первый момент, когда шагнул за порог, даже не понял ничего. Лишь с недоумением оглядывался. А потом слуга передал мне канделябр и удалился. Ну, хоть порадовало то, что запирать не стали. А то мне уж чего только в голову не пришло. Но с гостеприимством у Тира Дармента есть определенные проблемы, это несомненно. Никто даже не предложил перекусить или принести горячей воды для умывания. Покачав головой, я исследовал небольшую комнатушку, что мне досталось. В уборной обнаружил большой кувшин с водой и таз. Кое-как отмылся от попавших на кожу брызг крови и снял одежду. Немного почистил, как смог, и понял, что больше ничего не смогу сделать. Подумав, решил, что спать раздетым не стоит. В этом доме стоит быть начеку. Об этом моя интуиция буквально вопила. Надел влажную одежду и завалился на узкую кровать. Хорошо, хоть постельное белье было чистым, пусть и явно не из дорогих. Несмотря на усталость, сон не шел. В безопасности я себя не чувствовал, так что организм отключаться не спешил. А тут даже щеколды не было, чтобы закрыться изнутри. Вряд ли бы запертая дверь кого-то остановила, если бы вздумали напасть. Но, по крайней мере, я бы успел проснуться от шума и хоть как-то подготовиться. Посмотрел на меч, лежащий на прикроватном столике. Его я убирать далеко не стал. Кинжал привычно устроился под подушкой. Эх, ну ладно. Может, это во мне паранойя разыгралась? У Тирра Дармента нет пока причин желать мне смерти. Не станет же убивать человека только из-за того, чтобы не платить вознаграждение. Это было бы слишком даже для такого скряги. Постепенно веки все же стали наливаться свинцом, и я погрузился в дрему. Да и воздух в помещении становился каким-то вязким, удушливым, навевающим зевоту. Не сразу понял, что это как-то странно. А когда понял и распахнул глаза, было уже поздно. Теперь я отчетливо различал стелющийся под потолком дым, плавно распространяющийся по комнате. Что за... Пошевелиться я не смог, хотя и попытался. Тело тоже казалось налитым тяжестью, неповоротливым и громоздким. В какой-то момент сознание окончательно поплыло, и я погрузился в беспамятство. Пробуждение было не из приятных. Мне поднесли к носу какую-то мерзко воняющую чем-то вроде нашатыря тряпку. Я судорожно закашлялся и открыл глаза. Да, вот теперь никаких сомнений относительно моего статуса в доме не осталось. Я был в помещении, явно используемом для допросов с пристрастием. Меня приковали к неудобному и грубому деревянному креслу. Руки мои соединяли с подлокотниками стальные браслеты. Ноги были свободны, но толку от этого было чуть. Легнуть врага ими я, может, и смогу, но это будет последнее, что сделаю. А кресло настолько тяжелое, что сдвинуть его с места, попытаться встать и как-то избавиться от браслетов, не представлялось возможным. В довершение всего я был раздет до подштанников и избавлен от всех артефактов. Прошибло холодным потом, когда я вспомнил о том, что в этом мире есть что-то вроде антимагической стали. Особый сплав из редита, редкого металла, стоящего в этом мире баснословно дорого, имел редкие свойства не пропускать магию наружу. Неужели браслеты, которые сковывают мои руки из него? Попытался перейти на истинное зрение, и это без труда удалось. Облегченно выдохнул. Магия повиновалась беспрепятственно. Впрочем, толку от этого было никакого. Причинить с помощью своей силы вред врагу я вряд ли способен. Но все равно как-то спокойнее осознавать, что магию не перекрыли. Остается шанс что-то придумать. Только тут вспомнил о человеке, который привел меня в чувство, и тут же встал за спиной, давая мне возможность осмотреться и оценить обстановку. Напрягшись, я судорожно замотал головой, пытаясь его увидеть. Но из-за высокой спинки это было не так-то просто сделать. К счастью, мои затруднения быстро разрешились. Человек вышел из-за моего кресла и встал напротив. Я с трудом сглотнул, чувствуя, как по спине пробежал холодок. Как по мне, худший расклад из всех, какие могли бы быть. Передо мной стоял Лер Доминик Берати. Физиономия, как и всегда, непроницаемая. Узкие и почти не мигающие, какие-то змеиные глаза, словно пытались просканировать меня насквозь. И ведь не сомневаюсь, что он и правда в состоянии это сделать. Сильный менталист, каким этот человек являлся, судя по размеру источника, может без труда забраться в мозг. И как только Тирру Дарменту разрешили держать у себя такое мощное оружие? Впрочем, король считает его своим другом и самым доверенным лицом, так что у этой семейки особые привилегии. Внезапно озарила невеселая догадка. Так ведь Берати ничего не стоило залезть мне в мозг, пока я был в отключке. Неужели он теперь знает обо мне абсолютно все? С трудом сдержал непроизвольную реакцию, понимая, что показать свой страх перед этим человеком — то же самое, что сразу сдаться. Я изобразил недоумение и даже гнев, тем более что тоже их испытывал, наряду с нервозностью и опасением. «Что все это значит, Лер Берати? Почему я здесь?» «Не нервничайте так, молодой человек». Уголки губ менталиста чуть приподнялись, обозначая улыбку. Он невозмутимо подошел к письменному столу, находящемуся напротив моего кресла. Сел за него, задумчиво поднял один из моих артефактов, лежащих перед ним. «Мне всего лишь поручили выяснить, кто вы такой и какие цели преследуете. Тир Дармента не настолько опрометчив, чтобы впускать в свое окружение человека, о котором ничего не знает». «Да я и не особенно стремлюсь попасть в его окружение», — спокойно заметил я. «И если помните, хотел сразу покинуть этот дом, не дожидаясь награды». «И это выглядит еще более подозрительно, «Не находите?» — усмехнулся Берати. «Любой простолюдин на вашем месте с радостью бы ухватился за предоставленный шанс. Не только получить деньги, но и устроиться на такую выгодную службу. Впрочем, вы мало похожи на простолюдина. Начиная с внешнего облика и манер, заканчивая такими вот вещицами, которые не всякий дворянин может себе позволить», — заметил он, поигрывая моими артефактами. Я смотрел на него несколько озадаченно. Если бы он просканировал мой разум, то знал бы уже абсолютно все. Или Берати ведет какую-то непонятную игру, провоцируя меня на что-то. Но как бы то ни было, попробую потянуть время и повалять дурака. Это позволит мне прийти в себя и придумать, как быть дальше. Мои родители — обеспеченные торговцы, которые всегда мечтали о титуле хотя бы самого мелкого аристократа. Начал выдумывать я свою версию. Поэтому меня воспитывали, соответственно, в надежде на то, что их мечта все-таки осуществится, и хотя бы я добьюсь того, о чем они мечтали. Когда оказалось, что во мне открылся магический дар, очень обрадовались. Магу ведь гораздо легче пробиться в жизни. Вот меня и послали в столицу, обеспечив всем необходимым на первое время. «Да, на магический дар я вас проверил», — кивнул Берати. «И скажу честно, был удивлен. Универсал с крайне большим источником, но слишком тонким эльмом. Вам должны были уже сказать, что вряд ли добьетесь большого успеха как маг». «Так и есть, но надежды я не теряю», — невозмутимо отозвался. «А вообще меня несколько удивляет, что вы не прочли все это в моей голове. К чему все эти вопросы?» Глава 47. «В том-то и дело, что в вашей голове я их прочесть не смог». Улыбка менталиста теперь стала какой-то хищной. «Иначе вы бы здесь не оказались. Мирно бы проснулись в своей комнате и даже не вспомнили ни о чем. «Вот как!» — медленно протянул я. Если честно, был удивлен. До этого полагал, что врожденной невосприимчивостью к ментальной магии обладают только оборотни. Но я ведь обычный человек. Осторожно перешел на истинное зрение и посмотрел на себя. Мне стоило немало усилий сдержаться и ничем не выдать себя. Слишком странное зрелище передо мной предстало. Отбирать в мою сторону тянулись множество лиловых щупалец, которые оплетали мою голову и настойчиво пытались в нее пробиться. Вокруг же моей собственной находилось радужное облако, не дающее менталисту такой возможности. Но как? Я ведь не отдавал такой команды своему телу. Или оно само инстинктивно в момент опасности отреагировало как надо? А ведь может это и к лучшему. Если бы я был в сознании, то, может, и догадался бы построить подобную защиту, но использовал бы для этих целей только ментальную энергию. Это ведь логично. Ментальная защита против ментальной магии. Но почему-то не сомневался, что, сделая я так, Берати бы в итоге пробился внутрь. А вот с универсальной энергией он справиться не может. Чуть успокоившись на этот счет, я более внимательно изучил щупальца, тянущиеся от менталиста. Вот, похоже, как ментальные маги совершают более тонкие манипуляции, чем просто считывание эмоций. Создают что-то вроде щупов, которые пробиваются в разум другого существа. Нужно будет при случае попробовать. «Ага, ты сначала выберись отсюда живым и здоровым». Тут же мелькнула неприятная мыслишка, и я вернулся к реальности. Берати, между тем, прекратил свои попытки и поморщился. Видимо, попытки ментального воздействия на меня давались ему не так уж легко. «Скажите, у вас в предках не было оборотней?» — спросил он наконец, перейдя опять на разговор. «Не слышал о таком», — пожал плечами. «Ну, хорошо», — смерив меня нечитаемым взглядом, произнес Берати. «Но как бы то ни было, теперь у нас проблема, молодой человек. Не выполнить приказ моего Тирра я не могу». «А значит, мне придется применить другие методы допроса, более грубые. Вы ведь понимаете, о чем я говорю?» «Пытать будете?» Я приподнял брови. «И как же вы объясните все принцессе, когда я завтра не смогу перед ней появиться?» Похоже, нащупал правильную тактику. Берати молчал, с интересом энтомолога меня разглядывая, но не спеша приводить угрозу в действие. «Думаю, Тир Дарменто найдет, что сказать ее высочеству по этому поводу. И пусть даже она будет недовольна, это все же лучше, чем подпускать к ней какую-то темную личность. Ведь вы вполне могли с какой-то целью сами подстроить нападение на принцессу, чтобы иметь возможность выступить в роли спасителя. Вдруг вы какой-нибудь иноземный шпион», — иронично добавил он. «Бред. Я даже опешил от такого выверта чужой логики. Да и откуда мои так называемые хозяева, если бы они были, могли заранее знать о том, что принцесса сбежит из дворца и окажется именно в том месте?» «Вы правы. Вероятность такого очень низкая. И в то же время не стоит исключать того факта, что шпионы могут быть даже в этом дворце. Кто-то мог узнать о побеге принцессы, оповестить вас, который только и искал способа подобраться к девушке. А там вы уже оказались расторопнее нашей службы безопасности, отыскали ее быстрее. Это, конечно, признавать неприятно, но что уж теперь. Мы и правда оказались во всей этой ситуации не на высоте. Впрочем, в дальнейшем постараемся не допускать подобных ошибок и усилить пригляд как за принцессой, так и за Тиррой Виолой. По-вашему, на роль шпиона могли бы выбрать 16-летнего парня, который даже магией своей еще владеть не умеет», — едко произнес я. «Зато весьма смазливого и умеющего подать себя. На таких юные романтичные девицы охотно клюют. Что и произошло, как я заметил. Что принцесса, что Тирра Виола от вас в восторге. Втереться к ним в доверие вам будет легко. Но, повторюсь, мой хозяин не допустит подобного. Если понадобится, тебя наизнанку вывернут, но правду узнают», — перешел он на более понебратский тон. «Мне даже жаль тебя, мальчик, но ничего не поделаешь. Попал не в то место и не в то время. И хоть я не любитель подобных способов допроса, но иногда приходится идти и на это, когда мой дар не срабатывает. А я понял, что и правда попал. Нужно что-то придумывать, пока этот маньяк не начал применять свои угрозы на практике. Есть один способ, как выйти из ситуации к обоюдному удовлетворению», — осторожно сказал я. «Да, признаюсь, у меня от природы есть хорошая защита от ментальной магии. Но если делаю над собой усилия, то могу ее ослаблять. Конечно, глубоко ко мне в мозг вы не залезете, но эмоции вполне сможете считать. Как и узнать, вру я или говорю правду. И тогда вашему хозяину не придется выставлять себя в нелестном свете перед принцессой, придумывая версию, почему я исчез. И повторяю, никаких планов насчет ее высочества у меня нет. Единственное, чего я хочу, поскорее отправиться своей дорогой и поступить в академию. Переходить дорогу кому-то из влиятельных лиц королевства я уж точно не хочу. Что касается пыток, то во мне есть еще и целительская энергия. А значит, я вполне смогу отключаться, когда захочу. Или вовсе остановить себе сердце. А значит, в моем случае они не будут столь уж действенны. Тут вам даже редитовые браслеты бы не помогли. Они ведь блокируют магию, только выпускаемую наружу. Внутри же собственного тела я все равно смогу ее использовать. Конечно, мне не хотелось бы умирать, но если иного выхода вы мне не оставите, то придется. Превращаться в кусок окровавленного фарша я точно не намерен». Бератти рассматривал меня со все большим интересом. «А ты не глуп, мальчик. Что ж, давай попробуем предложенный тобой компромисс», — задумчиво протянул он. «А я понял, что мне придется постоянно быть начеку и быть готовым усилить защиту. Этот змей точно попытается проникнуть поглубже и выведать куда больше, чем просто, говорю ли я правду. Я начал осторожно отодвигать защиту. Приходилось действовать буквально на ощупь, не зная толком, что и как делать. Хорошо, хоть успел уже убедиться, что магия очень чутко улавливала потребности носителя. И сама помогла сделать именно то, что нужно. Если, конечно, это могло быть возможно при тех условиях, в каких я находился в тот или иной момент. Разницу я уловил тут же, стоило отодвинуть радужную пленку на необходимое расстояние. Ко мне словно что-то прикоснулось, едва ощутимое, почти невесомое. Я тут же прекратил отодвигать защиту и в истинном зрении проверил, что делает Бератти. Один из его щупов попытался осторожно продавить оболочку и проникнуть внутрь. «А вот так делать не следует, Лер!» Я предупреждающе нахмурил брови и вернул радужную оболочку на прежние позиции, отталкивая наглый щуп. «Не пытайтесь проникнуть дальше. Из-за вашего давления становится слишком тяжело удерживать защиту ослабленной. Она так и норовит вывернуться из-под моей воли». Менталист прищурился, явно чувствуя подвох. Но мои эмоции пока ощущать не мог. поэтому мог ориентироваться лишь на внешнее наблюдение. А я постарался изобразить страдальческую гримасу. Якобы мне очень трудно дается этот эксперимент. Щупальце приобрело более рыхлую форму и словно облепило голову. Однако оно больше не давило, касаясь лишь внешней поверхности моей защиты. Похоже, именно так нормальные менталисты, а не недоучки вроде меня, считывают эмоции, а возможно и мысли. Буду надеяться, что к мыслям моя радужная защита этого гада не допустит, иначе мне труба. Дал себе установку, надеясь, что магия поможет достигнуть нужного эффекта, и снова начал ослаблять защиту. Почувствовав легкий предупреждающий укол энергии, понял, что дар дает понять, что дальше ослаблять опасно. Какая умная у меня магия, однако. «Задавайте вопросы», — изображая предельное напряжение сил, произнес я. «Только поскорее, пожалуйста, долго держать не смогу». Бератик его чести тянуть резину не стал. Сходу переключился на сухой и деловитый тон, словно заправский дознаватель. «Назовите ваше настоящее имя». «Аллен Нерт», — отозвался я. «Чем оно не настоящее? Алленом звали прошлого хозяина тела, а я теперь он и есть. Нерт — перевод моей фамилии из прошлой жизни. Значит, и в этом я не вру. Правда, вообще понятие растяжимое. Не зря ведь даже детектор лжи некоторые могут обмануть». Вот и я сейчас пытался делать то же самое, хоть и понимал, что рискую. Что если Берати поймет, что вожу его за нос и действительно перейдет к пыткам? А умирать мне на самом деле совершенно не хотелось. Но, похоже, с первым ответом проканало. Берати уже задавал следующий вопрос. «Вы на самом деле простолюдин?» «Именно так», — отозвался я. «По законам этого мира, если глава семьи вычеркивает кого-то из родовой книги, то считается, что он словно и вовсе не рождался в ней, а значит, являлся простолюдином». «Как вы оказались в Кере?» «Проездом, направляюсь в столицу, а ваш город был по пути». «С какой целью едете в столицу?» «Хочу поступить в академию и начать свое дело». Берати задумчиво побарабанил пальцами по столешнице. Похоже, его дар показывал, что я не вру. Но какой-то подвох он все же чуял. «Опытный сволочь». «Как вы оказались втянуты в драку с наемниками, напавшими на принцессу и Тирру Виолу?» Я пожал плечами. «Просто проходил мимо, услышал женский крик и призывы о помощи, решил вмешаться». «Не слишком характерное поведение для простолюдина», — усмехнулся Берати. «Вообще-то люди разные бывают. К тому же я получил воспитание, что больше подобает аристократу», — бросил я намек, который он мог соотнести с недавно рассказанной историей о торговцах, мечтающих получить титул. Вот и выработался у меня определенный кодекс чести. «И снова не врешь», — проронил менталист, усмехнувшись. «Какие у тебя дальнейшие намерения насчет принцессы и семьи Дармент?» «Абсолютно никаких. Уеду завтра отсюда. И никак донимать вас своим обществом не планирую», — не сумел я скрыть иронии. Берати еще некоторое время меня мурыжил одними и теми же вопросами, сформулированными чуть иначе. И скажу, что мне сильно повезло, что в основном его интересовали именно мои планы насчет принцессы, а не что-либо иное. Удостоверившись, что девушка меня и правда не интересует ни в каком качестве, явно успокоился. «Что ж, вы были честны, и я не вижу от вас угрозы в адрес моего хозяина и доверенного ему лица. Последний вопрос. Имеете ли вы намерение рассказать принцессе о нашем разговоре?» «Нет, постараюсь забыть, как страшный сон», — криво усмехнулся я. «Неприятности мне ни к чему. Я себе не враг, чтобы связываться с Тиром Дарментом и вами. Так что попрощаюсь с принцессой и отправлюсь в освояси». «Вам же хуже, если не выполните обещанного». Улыбка его снова стала хищной. «А что насчет службы у моего господина? Такой толковый юноша с уникальной защитой от ментальной магии и вторым уровнем боевого транса. Ему бы и правда пригодился. О том, какой у меня уровень, этой скотине тоже пришлось рассказать во время допроса. Ну да ничего. Да, конечно, такие бойцы встречаются нечасто, но и не являются совсем уж редкостью. Полагаю, в охране у Дармента имелся не один такой. Так что вряд ли они посчитали меня столь уж ценным, чтобы настаивать. Скорее, вопрос мне задали лишь для галочки. А вдруг захочу? Но это вряд ли. Стоит представить, как служил бы в подчинении у этого азиата, который все сильнее мне напоминал какую-то хищную рептилию, к как в дрожь бросает. Нет, благодарю. Как уже говорил, я собираюсь связать свою жизнь именно с магией. Военным премудростям же обучался только для того, чтобы уметь за себя постоять. Да и отец считал, что для аристократа подобное немаловажно. Тут даже душой не покривил. Еще когда не махнул на меня рукой, Тир Велден был неумолим в этом плане. Сын должен учиться воинским премудростям. Это потом резко потерял интерес и уже не воспринимал в качестве наследника. «Тогда, полагаю, наш разговор можно на этом закончить», — кивнул Берати. Особенно расстроенным отказом он не выглядел. «Надеюсь, все мои вещи мне вернут?» — с трудом сдержав облегченный вздох, спросил я. «Разумеется», — кивнул менталист и зазвонил в колокольчик, вызывая кого-то. Ввалившийся в допросную уволень звериного вида освободил меня, а потом отдал одежду. Больше всего поразило, что словесно ему приказы не отдавались. Магу было достаточно посмотреть на мужчину, и тот без дальнейших проволочек выполнял все необходимое. Даже дрожь брала от этого. В истинном зрении это выглядело так, словно от Берати протянулся еще один щуп, который впился прямо в голову увольню. Больше всего это напоминало кукловода и марионетку на ниточках. Да, похоже, мне здорово повезло, что могу ставить защиту от подобных типов. Без защитных артефактов для них любой человек, что игрушка, которую можно использовать по своему усмотрению. Все вещи мне отдали и любезно проводили уже в другие покои, действительно хорошие и комфортные. Видимо, то помещение, куда поселили вначале, использовалось в определенных целях. Там были отдушины, через которые подавался какой-то парализующий и усыпляющий газ. Если заранее не готов к такому, окажешься совершенно бессилен, что и случилось со мной. Хотелось покинуть этот гостеприимный дом как можно быстрее. Но хоть теперь, надеюсь, не стоило бояться всяких неприятных сюрпризов на остаток ночи. И все же я закрылся на замок, который в этих покоях все же оказался. Пусть и не сразу, но смог заснуть. Все-таки перипетии этого нелегкого дня дали свое. Организму требовался полноценный отдых. Глава 48. Проснулся я уже далеко не ранним утром. Часы на стене показывали 9:30. Чертыхнувшись и путаясь в простынях, вылез из кровати. Орвин и Рина наверняка уже заметили мое отсутствие и не знают, что и думать. Надо побыстрее решить все дела с семейством Дармент. И поскорее линять отсюда. Заметив колокольчик для вызова прислуги на прикроватной тумбочке, я воспользовался им по прямому назначению. Буквально через пару минут явился слуга. «Доброе утро, господин Нерт. Его светлость велел сообщить ему, когда вы проснетесь. Он хотел бы встретиться с вами, но вначале приказал накормить вас завтраком». «Нет уж, спасибо», — наотрез отказался я. «Принимать в этом доме пищу я точно не стану. Мало ли, чего туда подсыплют». «Тогда я помогу вам привести себя в порядок и провожу к Тирру Сирилу», — не стал возражать слуга. «Вашу одежду уже почистили и привели в порядок. Сейчас принесут горячей воды, если вы желаете помыться». Подумав, я все же согласился. После всех вчерашних событий вымыться хотелось нестерпимо. Расторопный слуга быстро организовал все, что мне было нужно, и уже спустя полчаса чистый и благоухающий дорогим мылом в собственной одежде, на которой не осталось ни пятнышка, я стоял перед дверями кабинета Тирра Дармента. Мне сообщили, что там уже собралась вся семья, которая желала официально принести благодарность спасителю девушек. Если честно, предпочел бы обойтись без этого и поскорее уйти. Гостеприимство Дарментов произвело на меня двойственное впечатление. И я сильно опасался, что их благодарность будет такой же. Так что в распахнутые передо мной слугами двери я входил с вполне понятными опасениями. Окинул беглым взглядом собравшихся, оценивая дислокацию, готовый к чему угодно. Но картина передо мной предстала вполне мирная. Обе Тирры Дарменты принцессы сидели за чайным столиком. К слову сказать, Элеонора, одетая в более подобающее для принцессы красивое нежно-голубое платье, выглядела куда лучше, чем вчера. Все-таки одежда очень сильно меняет любую женщину. Далеко не каждая будет и в рубище смотреться королевой. Невольно вспомнилась дикая кошка Мелисса. Вот та и в платье служанки бы смотрелась не менее привлекательно. Элеонора к этому типу женщин не относилась. Но сейчас тщательно причесанная и хорошо одетая, она определенно впечатление тоже производила. Что касается Виолы, то, к сожалению, дорогое платье ей нисколько не помогло. Она выглядела все так же невзрачно и терялась на фоне подруги. Пожалуй, только выразительные, умные, бархатисто-карие глаза были в ней красивыми. Оторвавшись от созерцания девушек, я перевел взгляд на мужчин. Тир Сирил стоял у окна вместе с сыном Эллером Берати. При виде последнего меня невольно передернуло. Мое появление заставило все взгляды обратиться в сторону двери. «О, а вот и господин Нерт!» — растянул губы в приветливой улыбке Тир Дармент. Улыбке этой, впрочем, я нисколько не поверил. На всякий случай выпустил из Эльмы лиловую дымку, которая поочередно облетела собравшихся. Но на всех, по всей видимости, были защитные артефакты от ментальной магии, так что догадываться о настоящих эмоциях этих людей приходилось лишь по собственным наблюдениям. Берати еще и что-то почувствовал, поскольку его брови слегка свелись, а во взгляде появилось явное предупреждение. Мол, не нарывайся, парень. Я поспешил развеять лиловую дымку и изобразил на лице подобающее случаю вежливо-доброжелательное выражение. Конечно, простолюдину стоило бы еще и почтительность проявить, но присмыкаться перед этими людьми совершенно не хотелось. Пусть думают, что хотят о моем воспитании. Так что низко кланяться не стал, а изобразил легкий приветственный кивок. Большинству собравшихся это явно не понравилось. Единственные, чьи улыбки не потускнели, были Элеонора и Виола. Девушки и правда искренне были рады меня видеть, и это немного ослабило мое напряжение. «Не могу выразить всю степень нашей благодарности за то, что вы сделали для нашей семьи», начал сыпать подобающими случаю банальностями Тир Сирил. Его сынок при этом кривился так, словно особенно кислый лимон раскусил. «Как и для всего королевства», — напомнила принцесса. «Так что степень благодарности должна быть соответственной». Она едва заметно подмигнула мне, а я понял, что девушка решила выбить из скупого Тира побольше для меня. Невольно улыбнулся ей, отчего она чуть смутилась. Перехватил неприязненный взгляд Харька-младшего и понял, что лучше не нарываться. От этого мажора всего можно ожидать. А с семейкой Дармент хотелось бы распрощаться раз и навсегда. «Итак, я решил выделить вам довольно внушительную сумму в качестве награды», покончив с любезностями, сказал Тир Сирил. 500 золотых». Не успел я порадоваться такой щедрости, как принцесса недовольно посмотрела на него. «Неужели вы так низко оцениваете мою жизнь, Тир Дармент?» Готов поклясться, что услышал скрип зубов Харька-старшего, и следующие слова ему дались особенно тяжело. «Да, вы правы. За такой подвиг молодой человек заслуживает большего. Полагаю, 1000 золотых будет вполне достойным вознаграждением». Я едва не поперхнулся воздухом. «Айда Элеонора. Расцеловал бы, если бы это не восприняли как знак вопиющей непочтительности к особе королевской крови». Девушка сдержанно кивнула и снова меня огорошила следующими словами. «Благодарю вас, Тир Сирил. С вашей стороны, это и впрямь достойная награда. Но я бы тоже хотела кое-что подарить нашему с Виолой спасителю». С этими словами принцесса подошла ко мне и торжественно сняла с пальчика один из своих перстней. Золотой, с большим черным рубином, на котором был выгравирован королевский герб. Помнится, когда я видел ее в прошлый раз, такого кольца на ней не было. Наверняка ради конспирации они с Виолой не стали одевать на открытые участки тела то, что могло их выдать. А ведь перстень непростой. Осознав вдруг, что мне хотят подарить, я едва не потерял свою челюсть, которая стремительно полетела в сторону пола. Он артефактный, что я явственно видел в магическом зрении. Служит для распознавания своих и чужих при королевском дворце. Такие дарят лишь самым доверенным и приближенным особам, которых можно беспрепятственно пропускать к определенному лицу в любое время. По сути, принцесса сейчас официально взяла меня под свое покровительство и включила в круг самых приближенных. В полном ошеломлении я смотрел на маленькую ладошку, на которой сверкало кольцо. Впрочем, остальные были не в меньшем ступоре. «Ваше высочество», — осторожно начал Тир Дармент-старший, «вам не кажется, что это чересчур щедрый подарок для этого юноши?» «Не кажется», — вскинув подбородок, заявила Элеонора. Ее светлые глаза в упор смотрели на меня с каким-то странным выражением. «Уже говорила, что буду рада видеть вас в столице. С этим кольцом вас пропустят ко мне беспрепятственно». «Благодарю вас, ваше высочество», — только и смог сказать, все же принимая подарок. Наши руки на миг соприкоснулись, и Элеонора чуть вздрогнула и залилась краской. «Да, похоже, девчонка на меня запала. И сильно. Интересно, какими неприятностями это грозит мне в будущем? Мое желание держаться подальше от власти мущих только усилилось. Нет, дорогуша, разыскивать тебя в столице я точно не стану. Едва папочка Элеонора или кто-то из тех, кто метит ей в мужья, прознают об интересе ко мне принцессы, спокойной жизни конец. Но вот подарок такой практически бесценен, открывая передо мной любые двери. Так что я искренне благодарен за него». Артефактное кольцо легко приняло нужный размер и село, как влитое, на мой палец. Принцесса некоторое время как заворожённая смотрела на мою руку. Потом опомнилась и, скомканно попрощавшись, вернулась к подруге и ее матери. Аудиенция была закончена. И я поспешил ретироваться. Если честно, до последнего опасался, что Тир-Харёк пошлет за мной кого-то из своих людей, чтобы забрали кольцо. Но нет. Меня задержали лишь для того, чтобы передать вексель Королевского банка на 1000 золотых, после чего позволили беспрепятственно покинуть дворец. На постоялый двор я летел так, словно за мной адские гончие гнались. До сих пор поверить не могу, что умудрился выйти из этой ситуации живым и здоровым, и даже с прибытком. Насчет друзей я не ошибался. Они и правду уже не знали, что и думать. Ждали в общем зале на постоялом дворе, боясь пропустить мое возвращение. И не успел я появиться, как набросились с расспросами. Орвин сказал, что еще немного и пошел бы поднимать на уши городскую стражу. Но они до последнего надеялись, что я просто загулял с той девицей, с которой ушел вчера. «Боюсь, что у моего отсутствия были другие причины», — криво усмехнулся я, усаживаясь к ним за стол. «Вы уже завтракали? А то я зверски голоден». Они заявили, что уже успели поесть, и все то время, пока я с аппетитом поглощал принесенную подавальщицей еду, с нетерпением ждали моих объяснений. Пришлось вкратце рассказать о том, как ввязался в драку с наемниками и кем оказались спасенные девушки. Рина слушала с восторгом, забывая порой даже дышать. «Неужели вы спасли принцессу, господин Аллен? Это так невероятно! Какая она?» «Хорошая и милая девчонка», — с усмешкой отозвался я, чем ее явно шокировал. Рина явно не ожидала услышать подобные слова в адрес принцессы. Мне наверняка полагалось возвести ту на некий пьедестал, где бы она сияла подобно звезде, как и подобает небожительнице. Орвина же куда больше заинтересовало мое общение с Берати и то, что произошло потом. Это его явно встревожило. «Надо поскорее убираться из города», — озвучил он и мою мысль, когда я закончил рассказ демонстрации перстня. «Согласен. А то уж больно недобро косился на меня сынок Сирила Дармента». Рина тоже наконец пришла в себя и стала более адекватно оценивать ситуацию. Так что собрались мы в рекордные сроки и выехали из города. К счастью, приказа задерживать нас стражу у ворот не получала. «Что ж, прощай, Кер. И привет наш новый пункт назначения — Огрос, столица славного государства Гренудия. Мы окажемся там всего через 3 дня. И, что ни говори, перспективы у меня куда более радужные, чем были тогда, когда я покидал родной замок. В кармане уже находится нужная сумма для обучения на первом курсе Академии. Еще и остались нетронутыми 18 камней. В ближайшее время нужно направить все свои силы на их подзарядку. Планов у меня громадьё, и на все понадобятся деньги. Но вперед я смотрел с оптимизмом и верил, что у меня все получится». Глава 49. Интерлюдия. После ухода странного парня, женщины тоже быстро удалились, оставляя мужчин одних. Тир Сирил Дармент, передав слуге подписной вексель с указанием вручить Аллену Нерту, взглянул на рассевшихся в креслах напротив его стола сына и начальника охраны. «Алмер, я недоволен тобой», — суховато сказал он сыну. «Думаю, ты догадываешься, почему». Парень покаянно опустил глаза, не выдержав пристального взгляда отца. «Но откуда я мог знать, что принцесса такое выкинет?» «Дело не в том, откуда ты мог это знать или не знать. раздраженно произнес Тир Сирил. «Твоя задача — находиться рядом с девушкой и пытаться завоевать ее расположение. А вместо этого ты что делаешь? При первой возможности улизнул, чтобы поразвлечься со своими приятелями и какими-то гулящими девками. Так ведь праздник же!» Сбивчиво начал было оправдываться Палмер. Но отец оборвал его раздраженным взмахом руки. «Пойми, идиот, что если король передумает отдавать за тебя дочь, все наши планы пойдут прахом. Мы уже упустили случай возвыситься, когда принц Винсент отказался жениться на твоей сестре. Теперь наш единственный шанс породниться с королевской семьей, а в дальнейшем и сменить династию, зависит только от тебя. Ты это понимаешь?» В его голосе звучал металл. «Понимаю, отец», — промямлил парень, еще ниже опуская голову. «Но я и так делаю, что могу. Постоянно торчу рядом с Элеонорой, пытаюсь ее развлечь». «Плохо пытаешься», — поморщился Тир Сирил. «Стоило появиться какому-то заезжему смазливому юнцу, который ради нее совершил подвиг, и все твои усилия пошли прахом. Ты видел, как она на него смотрела?» «Да уж, видел», — пробурчал Палмер со злостью. «И что? Какие выводы сделал?» — иронично спросил отец. «Избавиться от него надо. Вот какие выводы». Парень вскинул голову, и его глаза недобро блеснули. «А думать вначале, перед тем, как принимать столь радикальное решение, тебя не учили?» — опять поморщился Тир Сирил. «Да что тут думать?» — даже удивился Палмер. «А то, что для начала тебе бы стоило узнать побольше об этом человеке. Доминик, озвучь свои выводы по поводу его допроса», — кивнул он Берати. «То, что ты уже говорил мне. Мой сын должен учиться принимать решения, исходя из имеющейся информации». Лер, невольно слушавший перепалку отца и сына, что происходило на его глазах уже не раз, почтительно кивнул и заговорил. «Парень очень непрост. И то, что он обычный простолюдин, чушь собачья. Даже то, что поверхностное ментальное сканирование подтвердило его правдивость, ни о чем не говорит. Есть способы обмануть подобное воздействие, которым успешно учат шпионов различных государств». «Полагаете, он шпион?» — скинул брови Палмер. «Такого тоже исключать не стоит», — вмешался отец. «Если за ним кто-то стоит, нам могут просто не позволить устранить его. А в случае, если покушение не удастся и выплывет, кто в этом виноват, молокосос вполне может обратиться к принцессе. Благо, теперь он получил статус ее доверенного лица. Ты хоть понимаешь, что будет в этом случае? Ни о каком твоем браке с ней речи тогда не будет. Элеонора категорически от него откажется. У отца она любимица, и в таких вопросах он постарается обойтись без принуждения. Тем более, что Элеонора пока не наследница. Он делает ставку на Винсента. Сын, конечно, совершает спорный шаг, желая жениться на принцессе светлых эльфов, а не на ком-то из высших аристократок людей. Но и тут можно найти плюсы. Улучшение отношений со светлыми эльфами, заключение с ними выгодных договоров. Конечно, это не помешает нам потом дискредитировать Винсента в глазах аристократов, когда ты женишься на Элеоноре. Но об устранении других конкурентов на престол и способах этого поговорим потом. Речь сейчас не о том. Поспешных шагов совершать не стоит. Мы должны узнать побольше об этом Аллене Нерте. Вполне возможно, что вместо того, чтобы мешать, он наоборот поможет нашим планам. При разумном подходе, конечно». «Это как?» — недоверчиво спросил Палмер, явно не успевая следить за ходом отцовской мысли. Тир Сирил тяжко вздохнул, в очередной раз подумав о том, что сын его ума точно не унаследовал. В этом пошел в мать. Но для женщины это скорее достоинство, чем недостаток. Так что и вот такая жена вполне устраивала. В политику и серьезные дела не лезет, думает лишь о сугубо женских развлечениях и заботах. Вот Виола, наоборот, девочка очень умная и смышлёная. Но наследницей он ее сделать не сможет. Слишком порядочная и честная. В большой политике Виолу сожрут и не подавятся. Единственный выход — пропихивать на самый верх Палмера, а к нему приставить надежного человека, который будет помогать советами. Берати на эту роль вполне подходит. А так, Палмер, если мы найдем подходящий компромат на этого самого Аллена Нерта, он вынужден будет играть по нашим правилам. И в этом случае мы вполне сможем подпустить его к принцессе. Пусть ублажает ее в постели, как обычный фаворит, пока ты будешь править. И сам не лезет туда, куда ему не следует. Что? Глаза Палмера едва не вылезли из орбит. «Да что ты такое говоришь, отец? Позволить какому-то простолюдину наставлять мне рога?» «Не будь идиотом, сын!» Тон Тирра Сирилла становился все более раздраженным. «Элеонора тебе нужна лишь для того, чтобы попасть через нее на самый верх. В остальном живи как хочешь. Меня, любовница, закрывай глаза на слабости жены. Тогда ваш брак будет устраивать обоих». «И повторяю, такой вариант — это лишь на крайний случай. Если мы поймем, что особую угрозу для нас этот самый Аллен Нерт не представляет, и его устроит такая роль при Элеоноре. Если же нет, будем устранять. Но осторожно и обдуманно. Ты меня понял? До этого же постарайся держаться от него подальше. В открытую нам не стоит проявлять к нему негатив. Принцессу это только разозлит». А учитывая то, что их новая встреча неизбежна, и парень тоже собирается поступить в академию, как Элеонора и твоя сестра, мелькать у нее на глазах он точно будет. Лер Берати уже послал нескольких своих людей тайно проследить за ним. Нам будут докладывать о каждом шаге парня. Так что, если вздумаешь действовать за моей спиной, мне об этом доложат. Все понял? Понял, неохотно отозвался Палмер. «Итак, какова твоя задача на ближайшее время?» «Торчать рядом с принцессой», — обреченно проговорил он. «Не просто торчать, а постарайся стать ей, если не любимым человеком, то хорошим другом, так, чтобы брак с тобой она уже не воспринимала как наказание. Ясно тебе, Олух?» «Ясно», — буркнул парень. «Тогда иди. У нас с Лэром Берати еще куча вопросов, которые нужно обсудить». Палмер поднялся и, церемонно кивнув отцу Эллерру, вышел из кабинета. Тир Сирил недовольно посмотрел ему вслед и задумчиво проговорил. «Мне вот интересно, что было бы, если бы Беатриса тогда согласилась стать моей женой, а не предпочла Велдена Мертгресса? Какие бы наследники у меня получились? Судя по тому, что я слышал о наследниках Мертгрессов, от твоих они недалеко ушли, братец». Усмехнулся Берати, сбрасывая из себя маску почтительности. «Девчонка с неплохим потенциалом, но вспыльчивая и не сдержанна. А парень лишён магии напрочь. Впрочем, в последнее время до меня дошли слухи, что дар в нем все же открылся, только какой-то незначительный. Настолько, что отец не желает об этом даже распространяться. Я приказал своим людям разузнать побольше обо всем этом. Через неделю-две ожидаю отчетов. «Ты молодец!» «Правильно сделал. О своих недругах нужно знать все, одобрил Тир Сирил. «А сам-то как, наследниками обзаводиться не надумал?» «Пока нет», — пожал плечами Берати. «Да и времени на это нет совсем». «Но на это дело много времени не надо», — рассмеялся Дармент. «На то, чтобы зачать, может, и не надо, но мне все же хотелось бы воспитать достойного преемника», — серьезно произнес Лер. «Тут ты прав. Это куда сложнее», — вздохнул Тир Сирил. «Как бы то ни было, я рад, что в моей семье есть тот, на кого могу и правда во всем положиться». Он посмотрел на Лерра с искренней теплотой и правда не представляя себе, как смог бы обходиться без своего брата. Пусть никто, кроме них двоих и матери Доминика, не знал об их родственной связи. Это дело не меняет. Берати... Единственный, кому Сирил доверял по-настоящему, и с кем без утайки мог говорить абсолютно обо всем. Ему бы хотелось, чтобы эта преемственность сохранилась и дальше. И дети Берати служили его собственным так же, как сам Доминик ему самому. Почти сколько себя помнил Сирил, брат всегда был рядом. Молчаливая тень, преданный пес, готовый перегрызть глотку любому, кто замыслит худое против него. Наверное, Доминик был ему ближе всех других родственников, в том числе отца и матери. Тем не всегда было до него дело, в то время как Берати посвятил свою жизнь служению младшему брату. Впрочем, разница в возрасте была небольшая, всего 2 года. Они росли и воспитывались вместе, деля друг с другом все. Конечно, когда Сирил узнал, кем на самом деле ему приходится Доминик, то испытал двойственные чувства, но потом даже обрадовался тому, что все сложилось именно так. Матерью Доминика была сартанская аристократка, которая, спасаясь от смерти, пересекла границу и государство и попросила защиты у Леры Берати, на чьих землях оказалась. Девушка была ранена и переодета в мужскую одежду. Видно было, что она доведена до отчаяния. Лер Берати не смог остаться равнодушным и укрыл ее в своем замке и отбил нападение тех, кто за ней гнался. А позже, разглядев экзотическую красавицу получше, влюбился. Саани, как звали сартанку, получила предложение руки и сердца, которое, разумеется, приняла. Она же убедила мужа принести вассальную клятву тогдашнему Тирру Дарменту. Мол, он в случае дальнейшего нападения ее сородичей сможет им помочь. Вот только Тирра Дармента тоже поразила красота девушки, и он убедил Лерра Берати задержаться при его дворе. За спиной у мужа развивался бурный роман, который принес свои плоды. В том, чей именно этот ребенок, сомнений не было. Целитель позже подтвердил. К тому времени Лер Берати уже трагически погиб во время стычки на приграничных территориях. Саани осталась в доме Дарментов в качестве статс-дамы его жены, которой приходилось сквозь пальцы смотреть на похождения мужа. Тот был настолько жестким и властным человеком, что перечить ему не смел никто. Мать Сирила, который родился через 2 года после Доминика, вынуждена была даже согласиться на то, чтобы мальчики воспитывались вместе. Может, еще и из-за этого она довольно быстро охладела к первенцу и сосредоточила внимание на других, родившихся позже детях. Во время родов одного из них она и умерла. Сам же Дармент прожил до того момента, как старшему сыну исполнилось 15. Наверное, Сирил бы не справился с обрушившейся на него ношей ответственности, если бы не Доминик и его мать. Они немало помогли ему. Да и вообще к Саани Берати Сирил относился куда теплее, чем к родной матери. Поэтому ее решение уйти в монастырь через 2 года после смерти, их с Домиником отца он пережил нелегко. Но, видимо, женщина на самом деле любила покойного, поскольку, убедившись, что дети теперь проживут и без нее, предпочла уединение в обители. Причем той, что была особенно строгой в плане режима и не допускала ничьих посещений. Фактически похоронила себя для мира. Они с Домиником старались не касаться этой темы. Сирил понимал, что для брата она наверняка тяжелая даже сейчас. Ох, что-то его совсем на ностальгию потянуло. Сирил тряхнул головой, отгоняя воспоминания, и обратился к брату. «Какие новости из столицы и других государств? Есть что-то, что я должен знать?» «Боюсь, что брачный союз со светлыми эльфами все же заключат», — посерьёзнев покачал головой Доминик. «Они и впрямь настроены на сближение с Гренудией. Причину ты узнал? Сколько веков остроухие смотрели на нас, как на кусок дерьма, и вдруг желают отдать за нашего принца свою принцессу? Не верю, что тут дело во внезапно вспыхнувшей неземной любви между этой парочкой», — криво усмехнулся он. «И правильно делаешь, братец», — уголками губ обозначил улыбку Берати. «Из той характеристики, что я получил по поводу принцессы Гианары, явно следует, что любовью там и не пахнет. До крайности холодная и расчетливая особа. И то, какую роль она сейчас разыгрывает перед принцем, кажется на редкость подозрительной. Но с чем это на самом деле связано, к сожалению, узнать не удается. Ты ведь понимаешь, что найти осведомителей на таком уровне среди эльфов очень сложно. Все, что я могу, — собирать слухи и сплетни среди их простонародья». «Понимаю», — помрачнел Сирил. «Но что бы ни побудило их к действию, это случилось несколько лет назад. Иначе они бы не прислали свою принцессу на обучение к нам, и она так ярко не взялась за соблазнение Винсента. В этом году они оба поступят на последний курс, и нам придется что-то решать. Давать ли им возможность заключать брак, или что-то будем предпринимать по этому поводу?» Берати кивнул. «Есть более важная новость. Темные эльфы тоже, похоже, зашевелились. Они намерены прислать к нам в этом году своего принца на обучение». Сирил словно закаменел лицом. Перо, которое он задумчиво вертел в руках, треснуло. «Полагаешь, они будут искать подходы к принцессе Элеоноре? Не исключаю такого варианта. И опять же, не зная причины, которая заставляет их так действовать, мы не можем видеть весь расклад», — покачал головой Тир Дармент. «Это плохо». «Я делаю, что могу, чтобы это узнать», — он развел руками. «Но, к сожалению, пока не слишком удачно». «Понимаю, и ни в чем тебя не виню», — Сирил вздохнул. «Что еще? Оборотни тоже зашевелились. «А этим-то что надо? Грызни между собой перестало хватать, что ли?» — насмешливо хмыкнул Тир Дармент. «Там наметилась крупная коалиция против клана Арсар, которая сейчас при власти. Настолько крупная, что те забили тревогу. Ищут союзников за пределами своего королевства. Думаю, в ближайшее время пришлют делегацию к нам. Еще ходят слухи, что хотят тоже отправить нескольких своих молодых людей на обучение в Гренудию. В знак того, что действительно хотят улучшить отношения с нами. Как думаешь, стоит посоветовать королю пойти им навстречу?» — задумчиво произнес Сирил. «Непременно. А еще обязательно дать знать Арсарам, что именно мы это посоветовали», — многозначительно протянул Доминик. «Такие союзники нам пригодятся». «Не внушают мне доверия эти самые Арсары», — подумав, проговорил Тир Дармент. «Слишком кровожадные. Это ведь они, насколько я помню, истребили под корень предыдущую династию». «Так и есть». Хотя одно время ходили слухи, что кто-то из королевской семьи сумел спастись. Но, скорее всего, это сказки, поскольку больше об этом никто не слышал. «Ясно. Тогда собери о них побольше информации. Будем пока приглядываться. Позже я решу, как поступить и на кого сделать ставку». «Здравая мысль, братец. Ну а теперь позволь мне отлучиться. Надо проследить, как выполняются мои распоряжения по поводу усиления охраны принцессы и вашей дочери». Сирил кивнул, и Берати, снова нацепив на себя маску непроницаемости, вышел из кабинета. Тир Дармент же откинулся на спинку кресла. Ему было о чем подумать после услышанного.